Глава 16, часть 6. Цитата. В полосе 4-й армии срок занятия Брестского укрепленного района был определен округом для одной стрелковой дивизии 30 часов, для другой – 9 часов. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 12. План простой и понятный. Если немцы внезапно нападут в 4 часа утра, то одна советская дивизия займет оборону вокруг дотов, которые стоят прямо вдоль берега пограничной реки, к 13 часам, а другая дивизия через сутки, к 10 утра следующего дня. К этому генерал-полковник Сандалов добавляет, что на учебных тревогах выяснилось, что эти сроки являются заниженными. Иными словами, сроки нереальные. В такие фантастически короткие сроки дивизии просто не успевали занять оборону в укрепленном районе. Коль так, следовало гарнизоны дотов и полевые войска держать не в казармах, а в поле, там, где предстоит воевать. Вот рассказ об одной только роте Брестского укрепленного района. Цитата. «Почти весь апрель 41-го года личный состав находился неотлучно в дотах. Но в начале мая поступил приказ, и гарнизоны были выведены из дотов. Бойцов поселили в казармах, продовольствие, боеприпасы возвратили на ротный склад. Таким образом, к началу войны в огневых точках не было ни продовольствия, ни боеприпасов, кроме нескольких ящиков патронов в доте караульного взвода. С момента нападения гитлеровцев доты занимались под огнем. Из 18 бойцов дота Шанькова в дот пробралось только 5 человек. За снарядами и патронами приходилось пробираться на ротный склад, но вскоре он взлетел в воздух от попадания снаряда». Литературный источник. Иринархов. «Западный особый», страница 192. Коммунистические пропагандисты десятилетиями рассказывали истории о том, что советские фортификационные сооружения были слабыми, плохо вооружены, имели плохую оптику, в основном были пулеметными, а пушечных было мало. Это не так. И есть достаточно свидетельств, опровергающих выдумки всех мастей Тельпуховских и Дебориных. Огромную исследовательскую работу непосредственно на местности, в частности, в укрепленном районе номер 1, Киевском, провел украинский историк Александр Кузяк. Настоятельно рекомендую ознакомиться с его статьями в украинском журнале «Сержант», номер 13 и 15 за 2000 год, и в польском альманахе «Фортека». Каждый желающий может сам заняться научным поиском в Коростенском, Новоград-Волынском, Шепетовском, Минском и десятках других брошенных советских укрепленных районах и убедиться лично в лживости официальных кремлевско-лубянских сказочников. Но вернемся в Брестский укрепленный район. Цитата. «Многие доты имели по одному или несколько орудий, спаренных с пулеметами. Орудия действовали полуавтоматически. Боевые сооружения оснащались очень хорошей оптикой». Литературный источник. Иринархов. «Западный особый», страница 231. Не в том беда, что доты были непрочными или слабо вооруженными, а в том, что гарнизоны не успели их занять. Вот пример из обороны укрепленного района номер 6, Раворусского, с соседнего, юго-западного фронта. Двухэтажный дот «Медведь» в двух орудийных амбразурах, 76-миллиметровые пушки со спаренными пулеметами. Кроме того, две пулеметные амбразуры со станковыми пулеметами. 22 июня 41 года в этом доте на два орудия и четыре пулемета было 3 человека. Цитата. «Каждый дот являлся неприступным бастионом на пути врага. В доте «Медведь», кроме него, Соловьева, было всего 2 бойца – Павлов и Караченцев. Соловьев встал у одного орудия. Павлова он поставил к другому, находившемуся слева. Караченцеву приказал в случае необходимости вести огонь поочередно из двух пулеметов». Литературный источник. Год 1941. Юго-Западный фронт. Львов. 1975 год. Страница 67-69. Прикинем, один человек у орудия. Мастер на все руки. Он же и командир, и наводчик, и заряжающий, и замковый, и подносчик боеприпасов. И у другого орудия та же картина. А пулеметчик от одного пулемета к другому бегает. Круговое наблюдение никто не ведет. В перископы, очень хорошая оптика, смотреть некому. Огонь орудий и пулеметов никто не координирует. И связь с соседними дотами никто не поддерживает. Опять же, некому. И стрелками из полевого усиления никто не командует. Впрочем, стрелков полевого усиления и в помине нет. Представим, что в этом доте не два подземных этажа, а четыре. Не два орудия, а пять. Не четыре пулемета, а 10. От этого вам будет легче, если вместо положенных по штату десятков людей в доте 3 бойца. Если вместо взвода полевого усиления вокруг дота в траншеях не души, если и траншей рядом нет. И по всей границе то же самое. Рассказывает полковник Морозов, который встретил войну совсем на другом направлении. Цитата. «Мощные сооружения не были заняты своевременно советскими войсками и не оправдали тех надежд, которые возлагало на них командование. В первые часы войны укрепления очутились в тылу у противника, а наша дивизия, как и некоторые другие, остались без саперного батальона». Литературный источник. У них не упоминалось в сводках. 1965 год, страница 9. И вот красная пропаганда рассказывает душещипательные истории про одну винтовку на троих, а платные друзья за рубежами эти истории со смаком повторяют. До одной винтовки на троих мы еще дойдем, но если дело действительно так обстояло, то следовало тех, кто без винтовок, ставить пулеметчиками в доты, заряжающие, и замковыми, к орудиям, направить их к перископам и телефонам. Не в нехватке оружия дело, а в гениальном планировании некого, почти святого начальника генерального штаба, у которого на приграничных аэродромах на каждого летчика приходилось по 2 самолета, а во внутренних военных округах оказалось больше 100 000 безлошадных пилотов. Приказ вывести гарнизоны из дотов и возвратить все запасы на склады был отдан Жуковым 2 мая 1941 года. Ни в одной роте доты оказались без личного состава, без снарядов, патронов и продовольствия, а часто и без людей, но во всех, от Балтики до устья Дуная. Одним словом, Брестский укрепленный район себя ничем не проявил, врага не остановил и не задержал, вреда ему не причинил. Средства, угробленные на его строительство, не просто пропали зря, они пошли на пользу Гитлера, во вред Красной Армии и Советскому Союзу. Если бы укрепленный район у границы не строили, то хотя бы строители со всей техникой, а также сотни саперных батальонов в первый момент войны в плен не попали бы. Брестский укрепленный район не один. По всей линии границы случилось то же самое. И попали в лапы германских передовых отрядов тысячи строителей высокой квалификации, строительная техника, сотни тысяч тонн строительных материалов, вооружение и оптика дотов, боеприпасы и все остальное, что было необходимо для обороны, но хранилось не в железобетонных дотах, а в деревянных складах или просто за колючей проволокой, под открытым небом, в стороне от узлов сопротивления укрепленных районов. Главное в том, что в оборонительной войне Брестский и все другие укрепленные районы на западной границе Советского Союза были обречены именно на такую судьбу. А позади Брестского и других укрепленных районов никаких подготовительных, оборонительных рубежей не имели ни 4-я армия и никакая другая. Во всех остальных армиях первого стратегического эшелона все обстояло точно так же.